Я прошел к карьерам, где добывали глину-червинку. Здесь и в 41-м, и в 43-м шли бои. Струги, которыми скоблили глину, часто выщерблялись теперь из-за осколков. На краю одного из карьеров стояли два сожженных нашими илами немецких бронетранспортера. Хорошо знакомые мне угловатые гробы с колесами спереди и гусеницами сзади. Фирмы «Бюссинг». Бронетранспортеры, наверное, хотели скрыться от РСов в карьерах, но не успели. До чего ж было приятно видеть сожженные вражеские машины. Сколько я уж на них насмотрелся. Но много боли накопилось в сердце, когда они били нас, когда они бросили на нас всю эту чудовищную технику. При виде таких картин боль немного стихала. Говорили, что вокруг машин валялись сожженные бумаги, и среди них попадались обгоревшие деньги. Наши советские. Фашисты куда-то увозили наши кредитки, но налетели штурмовики, и все превратилось в золу. За исключением нескольких десятков бумажек, о которых в глухарах ходили легенды. И заводик горел в те дни, даже не один раз. Но война не могла остановить его, потому что гончарное дело так же необходимо людям, как хлебопашеское. Оно такое же древнее и такое же простое в своей основе. Оно возникло, когда человек был еще нак и сир, и потому не боялось бедствий, возвращающих к тем временам. Его питала земля, бесконечно щедрая и разнообразная на дары. Здесь, в ржавого цвета карьерах, глухарчане добывали червинку, а если им надоедал алый цвет, они ездили к Ершову оврагу за побилым и глеем, белой и вишневой глиной, чтобы расцветить свои глечики. Война, разрушая все вокруг, тем не менее давала гончарам то, что было необходимо для работы. Медь, которую перепаливали в печах для получения зеленой краски, той, что требовалось для сосонок и виноградиков, содержалась в ведущих поисках неразорвавшихся артиллерийских снарядов. А такого добра, как снаряды, в оставшихся лесных складах было достаточно. С хромом, без которого нельзя нарисовать настоящий санешник на макитре, потому что хром был нужен для желтой краски, дело обстояло немного сложнее. За ним снаряжались экспедиции на железную дорогу, на разъезд Линетичи, где еще в 43-м наша авиация разбомбила эшелон с хромистой рудой, шедший в Германию, и где по обе стороны полотна возвышались побуревшие груды нужного гончарам металла. Ну а на глазурь материала было всюду в избытке, потому что она рождается из сплава толченого стекла и свинца, а уж битого стекла и свинца во время войны доставала. И за опысочной, темно-синей и черной траурной краской, что придает резкость нашему глухарскому орнаменту, далеко ездить не приходилось. Опыску получают из кузнечной окалины, что образуется при ковке железа. А в дни войны кузнечный горн, у которого хозяйничал хмурый крот, пылал вовсю. Металлов любых хватало, и заказов хоть отбавляй. На помощь города не приходилось надеяться. Да, вечное, загадочное и неистребимое это гончарное искусство. И живучее оно, как весь род человеческий, и способное расти среди разрушений, словно береза на разбитой церкви. «Постой, постой», — прервал я себя. «Ведь заводик наш дымит вовсю с первых же дней, как отсюда убрались немцы. Коровьи рожки исправно кладут цветные смужечки и паски. И все горшки, и стовбуны, и кашники, и плоскуны сияют глазурью. И горки посуды во дворе исправно прибывают и убывают. А стало быть, поблизости не должно остаться ни одной пули, из которой можно было бы вытопить свинец. И ни одного снаряда с неснятым еще медным ведущим пояском. Откуда же берется сырье? И лишь один район мог бы питать наш заводик. Ур. Страшный, окруженный суевериями и всякими невероятными историями. Там, в подземных казематах, в блиндажах и окопах, оставалось немало военных припасов. Но кто из глухарчан осмелился бы хаживать туда? Выплавкой свинца для заводика, пережогом медных поисков и прочим всяким металлическим делом мог заниматься лишь кузнец Крот. Неужели он добыл себе пропуск в Ур? «В последний день штебленок ходил к кроту, когда забивали кабанчика. Вот так». Что все-таки хотел сказать этим Семиренков? Или так выпалил сдуру? Кузня стояла чуть на отшибе села, на панском пепелище, густо поросшем мальшанником, ивняком, чертополохом, всякой растительной дребеденью. В давние времена здесь был панский дом. Его сожгли, а на местах разрушенных жилищ, как известно, не растет ничего путного, сыро там и дурманно. Глухарчане не любили, когда дети играли на панском пепелище. Там, объедаясь черными брызгучими ягодами послена, они могли отведать и белины. Когда в глухарах помирал своей смертью не старый еще мужик, бабы толковали. Не иначе жинка в панское пепелище ходила. И вспоминали, конечно, песню про бедного грыця. И так как спеть любили при любых обстоятельствах, то не упускали случая затянуть жалостливо. «От уж тебе, грыцю, за это расплата, из четырех досок дубовая хата». На краю пепелища, на крепком бутовом фундаменте одного из сгоревших флигельков и поставили кузню. До войны, когда мы босоногими хрущами, майскими жуками метались по садам, мы часто бегали к стенам кузни, чтобы порыться в металлоломе, который свозили туда. Иногда удалось найти дырчатое седло от сеялки, сидеть на котором было удобно, как на ладони великана, или штурвал от многолемешного механического плуга. Случалось, к восторгу и ужасу нашему, из кузни выскакивал черный закопченный крот. Мы считали его ведьмаком, колдуном, и дразнили при каждом удобном случае. Крот был зол, жаден, боялся, что мы разворуем его железяки, и, облютев, швырял кирпичные обломки. Неопытными детскими душонками мы ощущали в нем непримиримо вражью натуру. Боялись и ненавидели, и оттого обзывали злобно и метко, и доводили его до бешенства. И вот я снова подходил к кузне, ощущал знакомый запах бузины, чертополоха и горячей металлической окалины. За плечами у меня был карабин номер 162-49-68. И панское пепелище стало за эти годы меньше, и кузня съежилась. Кряжистый большеголовый крот орудовал у наковальни, а помогала ему, раздувая мехи и придерживая клещами заготовки, жена, чумазое и пришибленное, ничем не приметное существо. Она всегда ходила за кротом, как тень. У кузнеца было двое сыновей-подростков, и они могли бы стать ему лучшими помощниками, чем жена, но подались по наущению отца в мешочники. В степные, разоренные, насквозь оголодавшие районы они возили картошку, а оттуда соль. Сам крот никогда не называл сыновей мешочниками, а говорил с гордостью, важностью: «чумаки». Кузнец, увидев меня в дверях, продолжал стучать небольшим молотком, отбивая остывшую уже косу. Жена, согнувшись, хлопотала у горна. В кузне было полутемно. Светились лишь маленькое окошко под потолком да горн. Я подождал немного, но у меня не было желания церемониться с кротом. Я хорошо помнил, как обломок кирпича, который он запустил, когда мы разбегались от свалки металлолома, ободрал мне ухо и сломал толстую ольховую ветку. Многое можно простить человеку, но если он ненавидит детей, нечего думать, что в нем можно еще обнаружить какие-то скрытые достоинства. Он бы долго клепал свою косу, если бы я не подошел и не отодвинул ее прикладом карабина. Тогда он прервал работу. «А, капелюх», — сказал он мне, — «у меня очи стали слабоваты от горячей работы. Устраивайся». Он указал на какой-то лемех, усесться на который мог бы только человек с железным задом. «Спасибо, сам устраивайся». Я подвинул к себе табуреточку, стоявшую в углу кузни у небольшого стола, на котором лежала кожура от свиной колбасы. Не такой ли колбасой подчивали малясов в тот день, когда Штебленок ушел в район? Кузнец посмотрел на лемех. «Выйдем», — сказал он, — «курно тут». Я обратил внимание, что среди всяких непременных принадлежностей кузни, тяжелых топоров для рубки металла, зубил, прошивней, бородков, среди заготовок и паковок находятся и небольшие клепанные самодельные тигли, и на одном из них видны полосы припекшегося свинца. «Чего надо?» — — спросил Крот, прислоняясь к канавязи. «Как бы он встретил полицая, если бы тот, вот так же, как и я, с винтовкой за плечом, явился к нему, когда здесь хозяйничали фрицы? Небось он, Крот, призадумался бы, прежде чем открыть рот, о целости собственных ребер. С властью, которая призвана защищать тебя, можно позволить себе грубость, она сойдет с рук. Я снова подумал о законе, который притаился в толстых книгах и, казалось, был неизвестен мне, но, видно, все же впитался с детства и диктовал свою волю. Я никак не мог позволить себе использовать преимущество, которое давало оружие и власть, чтобы унизить человека, даже если тот держался нагло. Особенно трудового человека. Хотя, впрочем, разве закон может давать кому-либо преимущество? Пчела, залетевшая на пепелище, где цвели обманутые теплом бабьего лета одуванчики, принялась кружить у самого носа кузнеца, раздумывая, ужалить или нет. Но Крот не обращал на нее внимания. Кожа у него была покрыта таким слоем окалины и сажи, что о нее можно было сломать иглу-цыганку, не то что пчелиное жало. Черный жесткий брезентовый фартук прикрывал Крота как щит. Не подступиться было к этому мужику. «Ты поставляешь свинец и медь на гончарню?» — спросил я. «Я?» — сказал Крот. «И окалину они берут». «Не за даром, конечно», — сказал я. К делу это не имело отношения, но пчела улетела, и я пожалел, что она все-таки не попыталась ужалить. Крот пожал плечами. Конечно же, он брал с колхоза и за окалину, хотя кузня числилась за колхозом, как и гончарный заводик. Крот, пользуясь положением единственного кузнеца, не упустил бы своего. У таких полушка в щели не заваляется. «Из пуль свинец льешь?» — спросил я. «Медь из поисков?» — он кивнул. Из кузни доносились хрип и взвизгивание работающих мехов. Не раздувай зря, дура!» — крикнул Крот, приоткрыв дверь, и сердито повернулся ко мне. «Еще чего?» «Где ты все это берешь?» «А кому какое дело?» — спросил он, переминаясь с ноги на ногу. «Есть дело!» «Ястребки у нас долго не держатся», — сказал кузнец. «Я бы, Капелюх, на твоем месте отказался от этой работы. Паек маленький, а риск большой. Можно посунуться, как собака с соломы». Он хотел разозлить меня, чтоб я взвился, а он бы наблюдал из-за своего брезентового щита. Ведь я был тем мальчишкой, который со всех ног убегал с панского пепелища, завидев прожженный фартук. И отчего это в книгах кузнецы всегда благородные люди? Наверное, писателям кажется, что если человек силен и стучит молотом по наковальне, то он правильный человек. А вот кладбищенский сторож или парикмахер — это копеечник. Наверное, существует обманная красота профессий. У нас в дивизии повар был, честнейший и бескорыстнейший парень. Бездомному цуцику наливал гуще, чем себе. А все ребята под конец раздачи заглядывали в котел, чтобы обнаружить на дне лучшие куски мяса, потому что повару положено скрывать привар для себя и начальства. «Слушай, Крот», — сказал я, — «я смогу тебе много неприятностей сделать, ты мне поверь». То, что он старался разозлить меня, настораживало. Крот присматривался ко мне. «Да, это я драпал с пепелища». Но с тех пор прошло много времени, а главное, 2,5 последних года я провел на передовой, у Дубова. Языки, которых мы притаскивали с той стороны, понимали Дубова без слов. Перед ним они почему-то всегда изливали душу, стоило ему только посмотреть. Увы, таких высот я не достиг, но кое-чему научился. И теперь Крот размышлял. «Пользоваться военным добром не запрещено», — сказал он. «Все равно сгниет». «Откуда таскаешь?» «Мне таскать некогда». «Кто же тогда и откуда?» Он замялся. «Отвечай». «Гнат таскает». «Брось брехать». «Собаки брешут. Гнат, говорю. Я его научил. Чего тут сложного? Тут кого хочешь, выучишь». Вот в чем было дело. Крот догадался, какую выгоду можно извлечь из деревенского дурачка. Гнат не понимал риска. Ему, наверное, даже нравилось отбивать зубилом желтые ободки со снарядных чушек. Он отыскивал снаряды с азартом, как грибник отыскивает боровики. Кусок хлеба или пара луковиц казались ему царским вознаграждением. «И много надо для завода меди?» «Да нет, может, 4 фунта в день». Это значило, что Гнат отбивал ободки с полусотни снарядов. Взрыватели он, конечно, не отвинчивал. Действительно, дуракам счастье. «Пули он тоже приносит?» «Приносит. На глазуровку идет по 10 фунтов свинца». Он становился разговорчивее, Крот. Опасался, что я могу отобрать у него Гната. Конечно же, дурачок приносил ему большой доход. «Куда ходит Гнат?» — спросил я. «Мне какое дело?» — кузнец пожал плечами. «Куда он ходит?» «Думаю, в Ур он ходит», — сказал кузнец, подумав. «Не боится? Чего ему бояться?» Итак, я узнал, кто регулярно бывает в Уре, но красивый план, что созрел, когда я шел к Кроту, рухнул. Конечно же, в Ур без опаски может ходить лишь тот, кого бандиты хорошо знают — Игнат. Нет ничего удивительного, что нынешние временные хозяева Ура не трогают этого человека. Он для них не опасен. Он не сможет никому объяснить, где был и кого видел. Сознание Гната как разбитое и распавшееся зеркало. Оно отражает мир по частям, а вместе уже ничего не сложишь. Он смеется, когда впору плакать. Он вообще все время весел. Быть может, он живет в комнате смеха. До войны вспомнилось. Гнат рассказывал односельчанам, как пьют пиво в Москве. Больше всего после метро, конечно. Его поразил электрический насос, который разливает пиво в кружке. «Пш-пш-по!» — говорил Гнат, показывая пальцем, как льется струя, и непрерывно смеялся. Он запрокидывал голову и, шевеля кадыком, пил воображаемое пиво. Глухарчане любили послушать Гната. В село редко приезжала кинопередвижка. Скучно было. «Это я ему такое задание дал, чтобы поддержать дурака», — объяснил Крот поспешно. «Надо ж ему кормиться. Мне ж его жалко». «Ну ладно, Крот», — сказал я. «Все ясно». «Я тут своей старухе скажу. У меня кровяночка и бутылка найдется. Перекусим». Он, конечно же, боялся, что потеряет дурачка Гната. «Как у нас говорят, лучшая рыба — свиная колбаса», — сказал Крот. Самое удивительное, что лицо его по-прежнему оставалось непроницаемым и неподвижным. Он даже не делал попытки улыбнуться. Он просто подманивал меня с деловитостью рыбака, сыплющего в воду приваду. «Слушай, Крот», — сказал я, — «ты когда кабанчика забил?» «А чего? Что я засмолил? Ну то ерунда!» Тот, кто забивал кабанчика, должен был составить об этом соответствующий акт, собрать щетину и сдать ее государству. Самовольный забой и осмаливание кабанчика считались нарушением какого-то постановления. Но это никак не касалось истребков. «Ты Штебленка в гости звал?» — спросил я. «Да не в гости. Просил забойщику помочь. Кабанчик у меня 9 пудов был, так я забойщика позвал. А чего?» «Да так. Куда Штебленок ушел от тебя?» «А черт его знает. Чудной. Поздоровкался, а потом вдруг сорвался с места. Как скаженный». «Что с ним случилось?» «Да ничего. Даже от чарки отказался». И я пошел с панского пепелища. До войны пепелище было темной и густой рощей, целым континентом. Оказалось, это крохотный клочок чагарника в 100 метрах от села. На краю кустарника, как грибок, маленькая невзрачная кузня. В кузне Крот. Никакой не злой колдун, а просто жох и куркуль с некоторым индустриальным уклоном. Вот все, что я узнал. Эх, Капелюх, разведчик.